Глава 4. Оказавшись наедине с сестрами, я тут же подверглась тщательному допросу, в особенности после того, как Джин осмотрительно прикрыла за собой входную дверь в нашу комнату. «То был этот молодой человек, Кэт!» — уставившись на меня, воскликнула Джин. «Да-да, расскажи нам, кто был этот красавчик?» — тут же подхватила ее Лили. «Помолчи, Лили, и так тошно!» «Разве вы не видите, что дядя Джон и тетя Луиза ведут себя крайне странно? Они почему-то постоянно уводят маму подальше от нас, так что не дают нам даже к ней приблизиться, и ведут с ней какие-то непонятные разговоры». «Почему непонятные?» «Очень даже понятные. Они взрослые люди, и им есть о чем поговорить», откусив протертое платком красное яблоко, сказала Лили. Но затем вся зажмурилась. «Фу, какое кислое! Я почему-то всегда считала, что красные яблоки должны быть непременно сладкими». «Смотря какой сорт, Лили», — спокойно ответила Джин. «Так кто был этот незнакомец? Хотя бы ты от нас ничего не скрывай, Кэти», — взволнованно спросила меня Джин. «Я, по сути, ничего о нем не знаю, только то, что его зовут Клиффорд, и он примерно одного с тобой и со мной возраста», — сказала я Джин. «Ты что-то скрываешь, Кэт. Где ты успела с ним познакомиться, если ты почти всегда рядом с нами?» «Вот именно, почти», — с ехидством передразнила Лили. Джин негодующе посмотрела на сестру, и та сразу замолчала. «Я встретила его случайно, в нашем саду, когда поздно ночью вышла подышать туда свежим воздухом». «И ты не боишься одна выходить поздно ночью в сад дяди Джона и тети Луизы?» уставившись с удивлением на меня, сказала Лили. «О, боже, Лили, можешь ты хоть немного помолчать?» взмолилась Джин умоляюще, глядя на младшую сестру. «Подумаешь», — расстроенно буркнув, сказала Лили и отвернулась. «Так что он делал в этом саду?» — не унималась Джин. «Он шел с кухни, где помогал работнице по дому», — ответила я. «Но речь сейчас не об этом. Он хотел предупредить нас». Вернее, он сказал, что мы должны как можно быстрее уехать отсюда, что дядя Джон и тетя Луиза не просто так пригласили нас сюда, — произнесла я. Лили, округлив глаза, уставилась на меня. «Почему он так сказал?» «Да, действительно. Что он имел в виду?» — подхватила Джин. «Я не сказала вам самого главного. Вначале я тоже засомневалась в его словах. Но когда услышала разговор между тетей Луизой и дядей Джоном после того, как Клиффорд ушел, а они вышли в сад, то поняла, что это не бред, что они действительно что-то замышляют, и, возможно, нам и правда может грозить опасность. Нам нужно немедленно отсюда уехать. Я собиралась еще утром обо всем вам рассказать, но тетя Луиза и дядя Джон словно намеренно не давали мне этого сделать», — сказала я. «Ты думаешь, что они могут что-то сделать с нами?» — в замешательстве произнесла Джин. «Постой! То странное поведение дяди Джона, когда он схватил меня за руку в коридоре, и его слова. Он тогда даже напугал меня. Ты думаешь, это все может быть взаимосвязано?» «Думаю, да», — кивнув головой, ответила я. «Я пока не могу понять, что именно они хотят сделать. Но они говорили о каком-то острове. Речь шла о больших деньгах, и Клиффорд сказал, чтобы мы ни в коем случае не ехали на этот остров. Он сказал, что...» «Что он сказал?» — подхватила в нетерпении Лили. «Он сказал, что если мы поедем на этот остров, то больше оттуда не вернемся», — заключила я. «Ужас!» — воскликнула Лили, прикрыв лицо руками. «Мы должны что-то делать», — нервно заходив по комнате, сказала Джин. «Нужно немедленно рассказать обо всем маме!» — воскликнула Лили, вскочив с места. «Нужно! Но вот поверит ли она нам?» — покачав головой, ответила Джин. «Лили права. Нам в любом случае нужно рассказать ей об этом. И как можно скорее!» — сказала я. «Да, но как? Они до сих пор не отпускают ее от себя. Хотя уже полночь!» — сказала Джин, посмотрев на часы, что висели перед входом. «Мы сошлись на том, что не будем спать, пока не вернется мама. Но вскоре я заметила, что Лили прилегла на подушку и заснула. А Джин, сидя в кресле, тоже закивала носом. Я осталась одна. Чтобы не заснуть, я решила выйти в сад. Но как только я это сделала, то буквально возле окон гостиной услышала знакомые голоса. Подойдя ближе и затаившись в кустах так, чтобы меня не заметили, я прислушалась к голосам дяди Джона, тети Луизы и мамы. Они сидели за столом, который был заставлен различными угощениями, а в центре стола стоял графин, наполненный красным вином. Дядя Джон в это время охотно подливал из этого графина в бокал мамы вино, а тетя Луиза продолжала вести с ней разговор. «Послушай, Нора, ты же еще молода. Твои девочки почти выросли. Не можешь же ты загубить остаток своей жизни. Уже 5 лет прошло, как ты одна», — сказала тетя Луиза, ласково беря за руку маму. Генрих был очень хорошим человеком, но его уже давно нет. Память о нем у тебя выросли прекрасные дочки-красавицы. Но и ты все еще неимоверно хороша. А значит, еще можешь найти себе достойного мужчину, который составит тебе хорошую партию. Ну, посмотри на себя. Мы лишь хотим с Джоном, чтобы ты была счастлива. Я права, Джон?» Переведя взгляд на мужа, произнесла тетя Луиза. «Да, конечно», — ответил дядя Джон тут же кивком головы своей жене. «Моя дорогая сестра!» — воскликнул утвердительно дядя Джон, уставившись на маму. «Ты еще так великолепна, что, думаю, действительно любой достойный мужчина будет только рад быть рядом с такой женщиной, как ты», — заключил он. Тетя Луиза продолжила. «И для этого все обстоятельства складываются в нашу пользу. Дело в том, что на днях нас пригласили в гости весьма почтенные люди», — продолжала с приподнятым настроением тетя Луиза. «Они приехали отдохнуть на острова. Это очень почтенные и уважаемые всеми люди. В честь своего приезда они устраивают прием. Он будет сопровождаться фейерверками, музыкой и, возможно, даже танцами. Там будет много известных и состоятельных людей. Среди них, я думаю, найдется и какой-нибудь весьма богатый и одинокий мужчина для тебя. Но я забыла сказать о самом главном. Там ты можешь представить своих дочек-красавиц, на которых могут обратить внимание очень даже завидные женихи. Ты понимаешь, о чем я? Ты можешь подобрать весьма удачную партию для девочек и счастливо выдать их замуж. Разве не об этом мечтает каждая мать? Нам, к сожалению, Бог не дал с Джоном детей. Поэтому мы беспокоимся за твоих дочек, как за собственных детей», с хрипотой в голосе произнесла тетя Луиза. Все это мне показалось фальшивым и наигранным. «Ну что ты, что ты?» Тут же, склонившись к тете Луизе, сказала мама, погладив ее заботливо по руке. «Вы и так заботитесь о нас, как никто другой. Я вам очень благодарна за Лили. Если бы не вы, я не знаю, что бы делала. Ведь ей так на пользу идет морской воздух. Я сразу заметила, как улучшилось резко ее состояние. У нее почти совсем прошла отдышка и исчезла прежняя бледность кожи. Моя девочка стала более бодрой и здоровой, чем прежде. Я вам так несказанно благодарна, что это невозможно передать даже словами», — заключила мама. «Ну что ты, Нора? То, что твоей девочке стало намного лучше, мы и сами очень этому рады. Но мы также хотим, чтобы и ты, и все твои девочки были счастливы. Поэтому и предлагаем тебе с ними составить нам компанию». Тем более, что Джон имел неосторожность сказать, что к нему приехала его замечательная сестра с юными красавицами-дочками. И теперь они непременно ждут нас. «Надеемся, ты будешь благоразумна и вместе с нами и со своими девочками посетишь этот прекрасный остров», — не унималась тетя Луиза. «Конечно, Луиза. Как же я могу с девочками вам отказать? Ведь вы так много делаете для нас», — тут же заверила ее мама. «Огромное вам спасибо, особенно за то, что вы так беспокоитесь и за судьбу моих остальных девочек», — с благодарностью в голосе произнесла мама. «В таком случае, через 3 дня мы отправляемся в путешествие», — заключила тетя Луиза с победной улыбкой, взглянув на мужа. Тот в ответ радостно прищелкнул языком. «О, нет!» — невольно вырвалось у меня, — и я тут же закрыла рот рукой. «Вам не показалось?» Неожиданно встрепенувшись и осмотревшись по сторонам, воскликнула тетя Луиза. Мне как будто послышался чей-то голос. «Джон, посмотри, кто там?» Кивнув головой мужу, сказала женщина. Дядя Джон тут же направился к кустам, где сейчас находилась я. Не помню как, но я ринулась к дому, застыв возле одного из его кустов перед входом. Дядя Джон снова подошел к тому месту, где я только что притаилась, и принялся осматривать кусты. Я наклонилась как можно ниже, если не сказать, пригнулась лицом к земле, чтобы он меня не заметил. Мгновение, и я увидела, как его рука едва не коснулась моего затылка.